Глава третья. Как-то в воскресенье Джина сказал мне, что его господа уехали за город, все слуги распущены по домам, а на вилле остались только он да садовник. Не хочу ли я посмотреть дом? Он мне так часто и так восторженно рассказывал о доме, что мне было интересно побывать там, и я охотно согласилась. Но в ту самую минуту, когда я дала согласие, меня охватило сильное волнение, и я поняла, что желание посмотреть виллу — лишь предлог, а дело совсем в другом. Но я старалась обмануть и себя, и его, притворяясь, что верю в этот предлог. Так, вероятно, всегда бывает, когда желаешь чего-то запретного. «Я знаю, мне не следовало бы ехать туда», — сказала я, садясь в машину. «Но ведь мы там долго не задержимся». Я старалась говорить непринужденно, но все же в голосе моем слышался испуг. Джина с серьезным видом ответил. «Мы только осмотрим дом, потом пойдем в кино». Дом стоял на склоне холма в новом богатом квартале среди других вилл. День был ясный, и на фоне голубого неба все эти разбросанные на холме виллы с фасадами из красного кирпича и белого камня, с лоджиями, украшенными статуями, с застекленными крышами, с террасами и балконами, уставленными геранью, с садами, где росли высокие тенистые деревья, произвели на меня впечатление чего-то неизведанного и нового. Как будто я вступила в некий свободный и прекрасный мир, в котором так приятно жить. Я невольно вспомнила наш квартал, нашу улицу, тянущуюся вдоль городской стены, дома железнодорожников. «Я жалею, что согласилась сюда приехать», — сказала я. «Почему же?» — непринужденно спросил Джина. «Мы и там пробудем недолго». «Не беспокойся. Ты не так меня понял. Я жалею, потому что теперь буду стыдиться своего дома и нашей улицы», — ответила я. «Что верно, то верно», — сказал он с облегчением. «Но что поделаешь? Тебе надо было родиться миллионершей. Здесь живут одни миллионеры». Он открыл калитку и повел меня по дорожке, усыпанный гравием, по обе стороны которой росли деревца, подстриженные в виде сахарных головок и шаров. Мы вошли в виллу через широкую стеклянную дверь и очутились в чистом и просторном вестибюле с мраморным, в белую и черную клетку полом, сверкающим, как зеркало. Потом мы попали в светлый большой зал. Сюда выходили двери комнат первого этажа. В конце зала находилась белая лестница, которая вела на верхний этаж. Я так оробела от всего увиденного, что невольно пошла на цыпочках. Джина заметил это и весело сказал, что я могу шуметь сколько угодно, ведь в доме никого нет. Он показал мне гостиную, большую комнату с широкими окнами и множеством кресел и диванов. Показал столовую, которая была меньше гостиной. Там стояли овальный стол, стулья и буфеты из красивого темного полированного дерева. Показал гардеробную со стенными белыми шкафами. В следующей небольшой комнате в стене было углубление. Там находился самый настоящий бар. На полках стояли бутылки, никелированный кипятильник для кофе и даже цинковая стойка. Комната эта напоминала часовенку из-за своей золоченой решетчатой дверцы. Я спросила у Джина, где же у них готовят еду. Он объяснил, что кухня и комната слуг находятся в полуподвале. Впервые в жизни я попала в такой дом и, не удержавшись, стала трогать все вещи подряд кончиками пальцев. Я почти не верила своим глазам. Все казалось мне новым и дорогим. Стекло, дерево, мрамор, металл и ткани. Я не могла втайне не сравнивать эти полы, эти стены, эту мебель с нашими грязными полами, нашими почерневшими стенами, нашей неуклюжей мебелью. И твердила себе сама, что мама права, говоря, что главное на свете — деньги. Кроме того, я думала, что люди, живущие среди этих прекрасных вещей, сами невольно становятся прекрасными и добрыми. Они не напиваются до пьяна, не ругаются, не кричат, не дерутся. В общем, не делают того, что делают в нашем доме и в подобных домах. Джин, между тем, в сотый раз принялся рассказывать мне, как идет жизнь в доме его хозяев. Говорил он с такой гордостью, как будто эта роскошь и это богатство отчасти принадлежали и ему. Обедают они на фарфоровых тарелках, а фрукты и десерт подаются на серебре. Все приборы серебряные. Обед состоит из 5 блюд. К нему полагаются вина 3 сортов. Сеньора надевает платье декольте. Сеньор во всем черном. К концу обеда служанка приносит на серебряном подносе 7 сортов сигарет. Все, разумеется, иностранных марок. Потом хозяева выходят из столовой и приказывают поднять наверх столик на колесиках с кофе и ликерами. Почти всегда у них гости, иногда 2, а иногда 4. У сеньоры есть вот такие огромные бриллианты, а одно жемчужное колье так просто чудо. Драгоценностей у нее на несколько миллионов. «Ты мне уже говорила об этом», — резко оборвала я его. Но, увлеченный рассказом, он не заметил моей резкости и продолжал. «Сеньора никогда не спускается к нам вниз. Она отдает приказания по телефону. В кухне полно электроприборов. А чистота в ней такая, какой не найдешь у некоторых и в спальне. Да что там кухня? Даже обе собаки нашей сеньоры куда чище и холенее многих людей». Джина говорил о своих хозяевах с восторгом и не скрывал презрения к бедным людям. И от его разговоров я почувствовала себя настоящей нищенкой, тем более, что все время сравнивала этот дом с нашим. Мы поднялись по лестнице на 2-й этаж. На лестнице Джина обнял меня за талию и крепко прижал к себе. И тогда я, не знаю почему, представила себя хозяйкой этого дома, поднимающейся на 2-й этаж со своим мужем после приема или званого обеда, чтобы лечь спать в одну постель. Джина как будто угадал мои мысли. Это ему часто удавалось. И произнес: «А сейчас мы ляжем спать, а завтра утром нам в постель подадут кофе». Я рассмеялась, но почти верила, что так может быть. В тот вечер, собираясь на свидание с Джина, я надела свой самый лучший костюм, самые лучшие туфли, самую лучшую кофточку и лучшую пару шелковых чулок. Помню, что на мне был черный жакет и юбка в черную и белую клетку. Сама ткань была неплохая, но портниха из нашего квартала, кроившая мне костюм, оказалась не намного искуснее мамы. Юбка получилась короткая, особенно сзади, так что колени были закрыты, а зад вздернут. Жакет с большими отворотами она обузила в талии, рукава были тесны и давили подмышками. В этом наряде я просто задыхалась. Грудь сильно выпирала, будто в этом месте швее не хватило материи. Кофточка была розовая, очень простенькая, из недорогого материала, без всякой отделки. Сквозь нее просвечивала моя самая лучшая сорочка из белого батиста. На мне были черные туфли из блестящей хорошей кожи, но старомодные. Я не носила шляпу, и мои темно-каштановые волнистые волосы спускались до плеч. Костюм свой я надела впервые и очень гордилась им. Мне казалось, что в нем я выгляжу элегантно, и я тешила себя иллюзией, будто на улице все обращают на меня внимание. Но как только я вошла в спальню хозяйки Джина и увидела большую, низкую и мягкую кровать с шелковым стеганым одеялом, с вышитыми полотняными простынями, с легким балдахином, спускающимся от потолка к изголовью, увидела себя сразу в трех зеркалах туалетного столика, стоявшего в глубине комнаты, я тут же поняла, что одета очень бедно, что выгляжу смешно и достойно жалости. И тогда я подумала, что до тех пор, пока не стану хорошо одеваться и жить в таком же доме, я не буду счастлива. Мне захотелось плакать, и, расстроенная, я молча присела на кровать. «Что с тобой?» — спросил Джин, усаживаясь возле меня и взяв меня за руку. «Ничего, просто увидела одну знакомую уродину», — ответила я. «Какую?» — удивленно спросил Джина. «Вон ту», — сказала я, показывая на зеркало, где я видела себя рядом с Джина, и мы оба, я даже больше, чем он, действительно были похожи на двух жалких бродяг, случайно попавших в этот богатый дом. На этот раз Джина понял, что меня одолевают чувства стыда, зависти и ревности. Обняв меня, он сказал: «А ты не смотри в зеркало». Он боялся, что мое настроение помешает ему осуществить задуманное, и не сознавал, что как раз состояние унижения, в котором я находилась, ему только на руку. Мы поцеловались, и этот поцелуй придал мне мужество, потому что я, несмотря ни на что, любила и была любимой. Но когда немного погодя Джина показал мне просторную комнату, отделанную белым блестящим кафелем, с ванной, с блестящими кранами, и особенно когда он раскрыл один из шкафов, где я увидела множество висевших вплотную платьев хозяйки, чувство зависти и сознание своей бедности вернулись ко мне, и меня снова охватило отчаяние. Мне вдруг захотелось не думать больше обо всем этом, и впервые я вполне осознанно пожелала стать любовницей Джина, для того, чтобы забыть о своем тяжелом положении, чтобы избавиться от гнетущего ощущения скованности и тем доказать себе, что я свободна в своих поступках. Пусть я не могу хорошо одеваться, не могу иметь такого дома, но, по крайней мере, могу любить так же, как любят богатые люди, а, может быть, и еще сильнее. «Зачем ты показываешь мне эти платья? Какое мне до них дело?» — спросила я у Джина. «Я думал, что тебе это интересно», — растерянно ответил он. «Нисколько», — отрезала я. «Они, конечно, хороши, но я пришла сюда не за тем, чтобы разглядывать платья». Я заметила, что от моих слов глаза его сверкнули, и добавила небрежным тоном: «Лучше покажи мне свою комнату». «Она в полуподвале», — отозвался он. «Хочешь пойти туда?» Я молча посмотрела на него, а потом с развязностью, которая была мне самой неприятна, сказала: «Ну, хватит валять дурака». «Но я...» — смущенно и удивленно начал он. «Ты прекрасно знаешь, что мы пришли сюда вовсе не для того, чтобы осматривать дом и любоваться платьями твоей хозяйки, а для того, чтобы попасть в твою комнату и предаться любви. Ну так пойдем скорее, и нечего больше разговаривать». Так, за короткое время, пока мы осматривали дом, я успела измениться. Я уже не была прежней робкой и наивной девушкой, которая так недавно с трепетом переступила порог этого дома. Я сама себя не узнавала и дивилась себе. Мы вышли из комнаты и начали спускаться по лестнице. Джина обнимал меня за талию, и мы целовались, останавливаясь на каждой ступеньке. Думаю, что никогда никто не спускался по этой лестнице так медленно. На первом этаже Джина толкнул скрытую в стене дверь и повел меня вниз, продолжая целовать и обнимать меня за талию. Уже наступил вечер, и внизу было темно. Так, не зажигая света, шли мы по коридору, прижавшись друг к другу и целуясь, пока не достигли комнаты Джина. Он отпер дверь, мы вошли, и я услышала, как дверь захлопнулась. Все было погружено во мрак. Мы долго целовались стоя. Наш поцелуй был бесконечен. Каждый раз, когда я хотела прервать его, Джина начинал снова. А когда он хотел оборвать поцелуй, я продолжала целовать его. Потом Джина подтолкнул меня к постели, и я упала навзничь. Джина шептал мне на ухо нежные, вкрадчивые слова, явно пытаясь отвлечь мое внимание, чтобы я не заметила, как он старается раздеть меня. Но в этом не было никакой нужды. Во-первых, я уже решила отдаться ему, а во-вторых, мне стало противно мое платье, хотя прежде оно мне очень нравилось, и теперь мне не терпелось освободиться от него. Я думала, что обнаженная я буду так же хороша, как и хозяйка Джина, как все богатые женщины мира, а, возможно, и лучше них. А кроме того, уже несколько месяцев мое тело ждало этого часа, и я чувствовала, что невольно дрожу от нетерпения и сдерживаемого желания, как дрожит изголодавшееся и связанное животное, с которого, наконец, после долгих мук сняли путы и дали пищу. Поэтому все, что произошло, показалось мне вполне естественным, и к физическому наслаждению не примешалось сознание, что со мной случилось что-то необычайное. Мне даже показалось, что нечто подобное уже было со мною. Не знаю, где и когда, может быть, в другой жизни. Так бывает, когда попадаешь в незнакомую местность, и тебе начинает казаться, что ты уже бывал здесь когда-то. Но на самом деле ты впервые видишь этот пейзаж. Все эти мысли не мешали мне отдаваться Джина со страстью и даже исступлением. Я целовала его и силой сжимала в своих объятиях. Джина, видимо, владела такая же страсть. В этой темной комнатке, погребенной под двумя этажами пустого безмолвного дома, мы, как мне казалось, еще долго с неистовой силой сплетали наши тела, обхватив друг друга руками, как два врага, которые борются не на жизнь, а на смерть, и стараются причинить друг другу сильную боль. Но как только наше желание было утолено, и мы, изнеможенные и ослабевшие, лежали рядом, меня сразу охватил безумный страх. А вдруг Джина, овладев мною, раздумает на мне жениться? Тогда я начала говорить о доме, где мы поселимся после свадьбы. Владения хозяйки Джина поразили меня, и теперь я была убеждена, что счастье возможно лишь в прекрасном чистом доме. Я понимала, что мы никогда не сможем иметь не только такой дом, как этот, но у нас даже не будет комнаты, похожей на эти. Однако я упорно старалась не думать о трудностях и твердила, что бедный дом тоже может казаться богатым, если там чисто и все блестит, как зеркало. Роскошь, а, скорее всего, окружающая чистота, пробудили во мне множество мыслей. Я старалась убедить Джина, что чистота преображает даже самую скверную обстановку. Но в действительности, приходя в отчаяние от сознания своей бедности и вместе с тем понимая, что единственный выход для меня — это брак с Джина, я старалась убедить главным образом самое себя. Даже две комнаты, если они чистые, если полы в них моются каждый день, объясняла я, если с мебели обметают пыль, медные ручки начищают до блеска, и кругом полный порядок, посуда, белье, одежда и обувь, словом, каждая вещь находится на своем месте. Даже и эти две комнаты могут быть уютными. Главное — хорошенько подметать и мыть полы. И протирать ежедневно все вещи. Ты не думай, что мы с тобой будем жить так, как мы живем сейчас с мамой. Мама не очень-то аккуратна, и потом ей, бедняжке, некогда. Но наш дом, я тебе обещаю, будет блестеть, как стеклышко». «Конечно, конечно», — подтвердил Джина. «Чистота прежде всего. Знаешь, что бывает, когда сеньора найдет где-нибудь в углу пылинку? Она зовет служанку, заставляет ее встать на колени и вытереть пыль руками. Вот так поступают с собаками, когда они нагадят. И сеньора права. Я уверена, что мой дом будет чище и уютнее этого», — сказала я. «Вот посмотришь». «Но ведь ты будешь позировать. Когда же тебе заниматься домом?» — насмешливо сказал он. «Еще чего? Позировать», — горячо ответила я. «Позировать я больше не собираюсь. Весь день буду дома. Буду следить за чистотой и порядком. Буду готовить для тебя. Мама говорит, что так я скоро превращусь в служанку. Но если любишь человека, то и прислуживать ему приятно». Мы еще долго-долго говорили об этом. И я почувствовала, что страх мой постоянно проходит, уступая место прежней наивной и пылкой доверчивости. Да и как я могла сомневаться? Ведь Джина не только одобрял все мои планы, но подробно обсуждал их и вносил свои поправки. Мне кажется, как я уже говорила, в тот момент он был искренен. Обманывая меня, он верил в собственную ложь. Проболтав так часа два, я сладко заснула. Думаю, что Джина тоже спал. Нас разбудил лунный свет, который проникал в окно полуподвала, освещая постели нас. Джина заявил, что должно быть уже поздно, и в самом деле стрелки будильника, стоявшего на столике, показывали первый час ночи. «Мама теперь бог знает, что со мной сделает», — сказала я, вскакивая с постели и принимаясь лихорадочно натягивать одежду. «Почему?» «Первый раз я вернусь домой так поздно, ведь я никогда не выхожу вечером одна». «Скажи ей, что мы катались», — предложил Джина, тоже поднимаясь с постели. «Потом в машине что-то сломалось, и мы застряли на дороге». «Так она и поверит». Мы быстро покинули виллу, и Джина отвез меня домой. Я знала, что мама не поверит нашей выдумке, но не предполагала, что она чутьем поймет, что произошло у нас с Джина. Ключи от ворот и входных дверей были у меня с собой. Я вошла, бегом взлетела вверх по двум темным пролетам лестницы и отперла дверь. Я надеялась, что мама уже спит, и, видя, что в квартире нет света, успокоилась. Не зажигая огня, я на цыпочках направилась в комнату, как вдруг кто-то с яростной силой вцепился мне в волосы. Мама, а это была она, втащила меня в темную комнату, толкнула на диван и молча принялась бить меня кулаками. Я старалась защитить голову, но мама словно разгадала мою хитрость. Изловчившись, наносила удар за ударом прямо по лицу. Наконец она устала и, тяжело дыша, уселась рядом со мною на диван. Потом поднялась, зажгла свет, встала возле меня и, уперев руки в бока, пристально посмотрела на меня. Испытывая от ее взгляда смущение и стыд, я старалась одернуть юбку и привести себя в порядок после нашей схватки. «Даю голову на отсечение, что ты переспала с Джина», — сказала мама своим обычным голосом. Мне хотелось было ответить «да», сказать правду, но я боялась, что мама снова начнет бить меня, и страшилась не столько боли, сколько того, что при свете ей будет удобнее бить меня по лицу. Я не хотела показываться на люди, а особенно Джина, с синяком под глазом. «Нет, мы ничего не делали. во время прогулки сломалась машина, и поэтому мы задержались», — ответила я. «А я тебе говорю, что ты спала с ним». «Это неправда». «Нет, правда. Посмотри-ка на себя в зеркало. Ты вся зеленая». «Я просто устала, но я не спала с ним». «Нет, спала». «Нет, не спала». Меня удивляло и смутно беспокоило, что в ее настойчивости не чувствовалось настоящего негодования, а скорее сильное и пристрастное любопытство. Иначе говоря, мама хотела знать, отдалась я Джина или нет. Ей требовалось просто узнать об этом из каких-то своих соображений, а не для того, чтобы бить или ругать меня. Но отступать было поздно, и хотя я уже знала, что теперь она не станет меня бить, я продолжала упорно отрицать все. Потом мама вдруг подошла ко мне и схватила меня за руку. Я собралась была опять защищаться, но она сказала: «Не бойся, я тебя не трону. Пойдем, пойдем со мной». Я не понимала, куда она собирается вести меня, однако, напуганная всем происшедшим, молча подчинилась. Не отпуская моей руки, мама вывела меня из квартиры, заставила спуститься по лестнице и вышла со мною на улицу. На улице в этот час не было ни души, и тут я заметила, что мама держит путь прямо к красному фонарю дежурной аптеки, где помещался пункт первой медицинской помощи. У входа в аптеку я в последний раз воспротивилась, упираясь ногами в землю, но мама с силой толкнула меня, так что, влетев в аптеку, я чуть не упала на колени. В комнате находились только аптекарь и молодой врач. Мама обратилась к нему. «Это моя дочь. Осмотрите ее». Врач провел нас в заднюю комнату, где стояла кушетка, на которой больным оказывали первую помощь, и спросил: «Сначала скажи, что с ней случилось? Почему я должен ее осматривать?» «Эта мерзавка переспала со своим женихом, а теперь все отрицает!» — закричала мама. «Я хочу, чтобы вы осмотрели ее и сказали правду!» Врач, которого все это начало забавлять, улыбался и подкручивал усы. «Но вам нужна экспертиза, а не просто врачебный осмотр», — сказал он. «Называйте это как вам угодно», — опять закричала мама. «Но я хочу, чтобы вы ее осмотрели. Разве вы не врач? Разве вы не обязаны осматривать людей, когда вас об этом просят?» «Спокойно, спокойно», — проговорил врач. «Скажи, как тебя зовут?» «Адриана», — ответила я. Мне было ужасно стыдно. Скандальный характер мамы, так же, как и мой кроткий нрав, были известны всему кварталу.